Шеба пересекла комнату и пересела на кровать. Полли, дернувшись, откатилась на край. «Отвали!» — прошипела она. Глянув на меня, Шеба улыбнулась. «Извините, Барбара», — сказала она, — «но нам было бы проще во все браться наедине». «Да, конечно», — я кивнула, — «буду внизу. Понадоблюсь, зовите». У подножья приставной лестницы миссис Тейлор встретила меня победоносным взглядом. «А я говорила, что вам-то мне...» «Мам!» — крикнула Шеба сверху. «Да, дорогая». «Уйди и ты, пожалуйста». «Но, дорогая...» «Прошу тебя, дай нам минутку побыть наедине, ладно?» Миссис Тейлор нехотя последовала за мной. Топала она, надо сказать, как людоедша из сказок. Весь дом вибрировал от ее поступи. На площадке первого этажа я остановилась. «Пойдемте, Барбара, покажу, где вы сегодня будете спать. Я приготовила для вас раскладушку в кабинете Рональда». «Лучше я немного побуду здесь, подожду». «Глупости, милая, вы там не нужны». Миссис Тейлор схватила меня за локоть. «Пойдемте». Я не двинулась с места. «Нет, думаю, мне лучше остаться здесь, на всякий случай». Миссис Тейлор разглядывала меня с выражением злобного изумления на лице. Она определенно не привыкла к неподчинению. «На какой такой всякий случай?» — холодно уточнила она. «На случай, если я понадоблюсь». «Ха!» — она недобро хмыкнула. «Не думаю, Барбара, чтобы...» Ее прервал родившийся наверху пронзительный визг Полли. Мы с миссис Тейлор мигом развернулись и начали повторное восхождение. Я впереди, она наступая мне на пятки. На втором этаже возникла секундная, несколько неприличная борьба за право воспользоваться приставной лестницей. Я победила. Вновь просунув голову в чердачную комнатушку, я обнаружила Шебу и Полли примерно в том же положении, в каком и оставила, только Полли теперь сидела на кровати, прижав ладонь к щеке. При виде меня девчонка на миг прервала визг и выдохнула. «Она меня ударила!» «Ради всего святого! Заткнись!» — крикнула Шеба. Полли кинулась вперед в неуклюжей попытке расцарапать лицо матери. Шеба оказалась проворнее. Обхватив тонкие запястья дочери, она удерживала ее на расстоянии вытянутой руки. Какое-то время обе, точно дети, раскачивались взад-вперед на кровати. «Прекратите! Немедленно!» — приказала я, но они не обратили на меня ни малейшего внимания. Улучив момент, когда преимущество было на ее стороне, Шеба опрокинула дочь на спину. «Сука!» — простонала Полли. «Ненавижу!» Шеба не дала ей закончить. Согнувшись пополам, она влепила дочери еще одну пощечину. Не пожалев, на мой взгляд, силы на удар, ее ладонь опустилась на щеку Полли созвучным и, признаюсь, приятным для моего слуха шлепком.